«Что?» — очнувшись, испуганно спросила я. «Лайне!» — растерянный шепот дракона. «Иделин, сжимающая мою руку!» — недовольное сопение Эльсара Шареза. «Антор, шагнувший вперед, нервно отбросивший белоснежные волосы с лица!» «Что?» С трудом вернулась в реальность, ведь чувствовала, еще немного, и я услышу, пойму, что от меня хотят, и мне скажут, что надо сделать. Оказывается, верховный жрец остановил коронацию. Или уже все закончилось? Теперь стоит недалеко от меня, и золотой посох подрагивает в его руке. Красный камень указывал мне прямиком в сердце. В повисшей тишине слышала напряженное дыхание магистров и как сорвалось с губ магистра Шареза заклинание. Шевельнулись магические потоки, но в этом месте они текли странно, медленно, искаженные пространством храма света. И портал не раскрылся. «Демоны!» — выругался темный маг. «Я же смотрела на бледное лицо жреца, бритый синевой череп, чернейшие глаза. Молодой, вряд ли старше Этара». «Дорожайший, руки-то убрал, а то оборву!» Раздался звенящий от напряжения голос магистра Шареза. «Чего уставился, великий?» «Эльсар», — предупреждающий голос Антора. «Не стоило». Не стоило разговаривать с верховным жрецом в таком тоне. «Вон!» Его вопль разорвал недоуменную тишину. «Все пошли вон! Сейчас же! Прочь из храма!» Я отпрянула в изумлении, чуть не упав на Дарьяна Каперунга. «Это кому? Нам?» Тут жрец повторил приказание, оглядев забитый людьми храм. Он хотел, чтобы все ушли. «Но почему? Что происходит?» «Сбрендил», — шепнул Антор, когда народ пришел в движение. «Пусть так. Нам все равно. Ну же, на выход, быстро!» Драконы проталкивались вперед, загораживая меня от начавшейся давки. Я понимала, что в любую секунду в храме распахнутся черные крылья, и вот тогда начнется еще и паника. Народ послушно потянулся к выходу, и Иделин растерянно озиралась. Старейшины недоуменно переговаривались. Жрец же вперился в меня взглядом. «Я ведь ничего не сделала!» Испуганно сказала ему, но вряд ли он услышал среди гула недоуменных голосов. «Демоны ему, товарищи!» — сообщил мне темный. «Пусть сам со своими разбирается!» «Не понимаю!» — воскликнула Иделин, но драконы ее оттеснили от меня. «Так не должно!» — долетели ее слова. «Он не должен!» Мрачная Саяри вытащила из-за пояса кинжал и... «Здесь полная беда с магией», — сообщила мне. Трис недоуменно смотрела на темного мага, который, ругаясь, вновь попытался открыть портал. «Она останется», — неожиданно заявил жрец, указав на меня. «Да пошел ты!» — рявкнул темный маг. «Катитесь к демонам со своим светом!» Очередная попытка открыть портал провалилась. «Роган! Роган!» — испуганно кричала Иделин. «Выводим ее наружу», — приказал своим драконам Дарьян Каперунг. «Начнется заварушка, уносите ее через окна, летите в зареб!» Драконы кивнули. «Что на тебя нашло, жрец? Лишился последнего ума?» Рык свежеиспеченного великого вождя разнесся по храму. Этар и Роган, расталкивая старейшин, спешили к нам. С рук магистра Шареза сорвалось заклинание, но щит, который должен был остановить арлордов, их пропустил. Кажется, они даже не заметили. «Прекратите!» — крикнула я магистру Шарезу, подозреваю собравшемуся попробовать что-то из боевого арсенала темных. «Случилось то, что и должно произойти!» Пространство храма заполнил уверенный голос великого жреца. «То, чего мы так долго ждали! Сокровище Кемира среди нас! Боги ответили на мои молитвы, явили знак так ясно, что у меня не осталось сомнений! Она здесь! Здесь!» От неожиданности я выдохнула и забыла, как вдыхать. «Демоны!» — завопил магистр Шарес. «Да чтоб вы все сдохли! Все ваше племя! Я вам это организую!» Но посох с кровавым рубином вновь указывал на меня. Орлорды послушно расступались. Охнула Иделин. Изумленно уставился на меня Роган Хаас. Этар выглядел не менее растерянным. Однажды он уже назвал меня подобным образом, но теперь жрец подтвердил его домыслы. Тут кто-то из драконов не выдержал и перекинулся, загораживая меня черным боком от королевской семьи. Один из молодых жрецов не остался в долгу, и за его спиной распахнулись темные крылья. «Безумцы!» — рык верховного жреца. «Мы не причиним ей вреда!» Второй дракон тоже перекинулся, шипел на орлордов, огрызаясь пламенем. Те схватились за мечи. «Они ведь сейчас передерутся, и вот тогда...» «Боги, неужели...» Растерянное лицо Иделин, пророчество. «Та, что спасет от гнева богов!» «Они не хотели наказывать вас», — сказала я. «Остановитесь! Все! Сейчас же!» «Ваши боги, они не собирались никого проклинать! Они вас любят! Любят!» «Демоны!» — неуверенно начал магистр Шарес, потому что я, расталкивая магов, увернувшись от Дарьяна Каперунга и одного из драконов, пыталась пробраться к жрецу. «Прекратите сейчас же! Да, да! Я остаюсь!» «Пошли вон!» — рявкнул верховный на драконов. «Убирайтесь! Не мешайте ей!» Магистры неохотно расступились. Драконы попятились, но перекидываться не спешили. Повисла напряженная тишина, в которой я ступила на красный ковер. Жрец, поклонившись, повел меня к пьедесталу статуи бога света. Я бросила растерянный взгляд на Этара. Он и Роган следовали за нами по пятам. Да и магистры не отставали. «Я буду рядом, любовь моя», — произнес Орлорд, склонив голову. «Помолимся, дитя», — осторожно попросил жрец, опускаясь на колени. Я опустилась рядом. Белое платье на красном ковре, кровавый рубин в его жезле. Достаточно уже крови. «Уберите! Выкиньте его!» «Да, дитя мое», — покорно согласился тот. Короткий жест, и два жреца забрали посох. «С этого дня в Кемире будет править любовь!» И был свет. Яркий свет, что вырвался из моей груди и озарил храм, отразившись на огромном мече, который сжимал в руках бог солнца. Любовь, всепрощение, возвращение — он все лился и лился, забирая у меня силы, заполняя храм, вырываясь наружу. Наверное, весь Гридар увидит, но... Ну и пусть! Пусть! Кемир станет для вас домом. С этого дня все изменится, — повернувшись, сказала Рогану Хаасу, застывшему неподалеку. Он стоял рядом с магистрами. Драконы мялись в стороне, но не спешили перекидываться в людей. Храм был пуст. Народ послушно покинул его. Осталась лишь горстка самых-самых, близких к королевской семье, близких ко мне. Посмотрела на магистров, и в сердце кольнуло раскаяньем. Я снова их подвела. И еще как... Теперь уже ничто не помешает орлордам догадаться. «Этар!» — протянула руку, хотела попросить, но не смогла. Мир стал меркнуть, качнулся, заваливаясь на бок. Жрец подхватил меня раньше, чем я грохнулась на красный ковер. Нет, нет, я и не думала терять сознание, не собиралась отдавать все силы этому миру. Разорвала связь, возвращаясь в сознание, не желая повторять ошибку, совершенную единожды в Волчьем долу. Оттолкнула жреца, сама поднялась. К тому же все сделано. Все, что я должна, все, что могла, и даже больше. Примирила, воссоединила богов, чужих и своих, и племя аров больше не будет отвергнуто на земле Кемира. Их дети скоро увидят свет, у них будет рождаться много, двойни, тройни, и так несколько поколений вперед. И вскоре племя вернет себе былое величие. Откуда такая уверенность? Может, дело в озарении или предвидении, похожем на то, что помогло верховному жрецу догадаться? Но как далеко он зашел в своих догадках? Я не знала. Не знала и о чем думают братья Хаасы, старший и младший, стоявшие с окаменевшими лицами. Благо, хоть рты не раскрыли. Хороши же король и его младший брат. Рядом с ними молчаливая королевская охрана, им по должности не положено изумляться. Группа старейшин чуть в стороне растянулась на ковре. Нет, не в обмороке. Преклонили колени, читали молитвы. Магистры замерли, ожидая, чем кончится затеянный мною спектакль. Придется ли меня спасать, делать ноги, или же обойдется?